«Алтай!» – проорала Глашка, врываясь в калитку. «Что ты орёшь?» – спокойненько поинтересовался Коля, выходя на крыльцо веранды. «Пирог!» – пояснила Глашка предмет своих сильных волнений. «Да слежу я за твоим пирогом. И газ убавил. Что нервничать?» – успокоил подругу Алтай и с намеком как-то поинтересовался. «Я так понимаю, Глеб Егорович принял наше приглашение?» «Принял», – кивнула Глашка. «А ты котлеты пожарил?» «Обижаешь», – картинно изобразил обиду Коля. «Пацан сказал, пацан сделал. В процессе». «Ты лучший в мире», – от полноты распирающих ее чувств объявила Аглая, поднимаясь к нему на веранду. «А я подумал, что для тебя лучший генерал», – усомнился Алтай. «Коля, прости», – удрученно уведомила Аглая, – «но он вне конкуренции». «Слава тебе, Господи», – возликовал Алтай. «Договорились, значит?» «А ты откуда знаешь?» – с большим подозрением посмотрела на него Глашка. «Так я в бинокль подсматривал со второго этажа, как там у вас и что сладится», – на голубом глазу признался Алтай, без намека на оправдание. Дождался поцелуя и успокоился. «Алтай!» – сурово попеняла Глашка. «А что, Алтай?» – возмутился ответно он. «Знаю я тебя. Глаз да глаз нужен. А то запросто единственного правильного мужика до инфаркта доведешь. Я, Аглая, тебя только генералу со спокойной душой и могу доверить. Как-то рядом других достойных не наблюдалось. А ты, барышня, сложная, вдруг бы взбрыкнула, вот и смотрел. Мало ли, помощь понадобится вас свести. Смотрю, целуются и в дом переместились. Я и порадовался, сложилось, значит». «Сводник предательский», — обозвала Глашка. «А ты чем-то недовольна?» — ехидно поинтересовался Алтай. «Пошли обед готовить», — вздохнула удрученно Глашка и не удержалась. Кинулась другу на шею обниматься и призналась. «Я счастлива, Коль, я так счастлива!» «Я тоже», — погладил ее по голове Алтай. «Очень счастлив за тебя, Стрелка». Аглая заканчивала красиво и изысканно сервировать стол в летней беседке, с удовольствием разглядывая результаты своих трудов. Надо признать, с Алтаем они несколько даже переусердствовали. Помимо пирога, доходившего на самом малом огне в духовке, совершенно потрясающих котлеток из лося, приготовленных Колей и втихаря от него уже попробованных Глашкой, они нарезали пару салатов невероятной вкусности, разложили на большом блюде овощи, Аглая расстаралась с десертом, ждавшим своей очереди в холодильнике, и только тогда с сомнением поинтересовалась. «Коля, мы не перестарались?» «Нет», – заверил Алтай и загадочно проинформировал. «Будет еще один гость. Вернее, гостья». Аглая присмотрелась к выражению его лица и вопросительно удивленно приподняла брови. «Ну вот, я тебя с ней познакомлю», – ответил на неозвученный ею вопрос Коля. «Это что, серьезно?» – забеспокоилась о друге Аглая. «Вряд ли, но пока не знаю». И в этот момент, когда все было готово и, что называется, под парами, в калитку громко и настойчиво постучали. Гораций зашелся в лае. А Аглая вдруг испугалась, почувствовав в позвоночнике предупреждающий холодок, и, ухватив Алтая за руку, прошептала. «Не открывай. Спусти Горация с цепи». «Стрелка, ты чего?» – удивился ее испугу Коля. «Не открывай», – уговаривала Глашка. Алтай присмотрелся к ней внимательней. Он привык доверять предчувствиям Глаши, по опыту зная, что она практически никогда не ошибается. В калитку уже молотили основательно, и кто-то, издавая много шума, пытался ее перелезть. «Иди в летнюю пристройку и не высовывайся, пока я не позову», — приказал Коля спокойно и, проследив взглядом, как она бегом понеслась к дальнему краю участка, пошел открывать. Генералов, довольный результатами поисков и некоторыми предпринятыми профилактическими действиями, потянулся, посмотрел на часы и сильно удивился. Прошло около полутора часов, а Аглая с приглашением на торжественное мероприятие не спешила. Он с ощущением удовольствия и тепла в груди первый раз набрал номер сотового телефона Аглаи Стрельниковой, запоминая его сразу и навсегда, как отче наш. После первого же гудка вызов прекратился, в трубке что-то зашуршало, и Глеб еле разобрал Глашин шепот. «Я не могу сейчас говорить», – старательно понижая голос, сообщила она. «Почему?» – напрягся генералов. «Я тут прячусь», – придушенным шепотом объяснила Аглая. «От кого?» – уже приблизительно понимая, в чем дело, спросил Глеб. «От Горбоноса и его охранников», – шептала Аглая. «Сейчас им Коля объяснит, что меня здесь нет, и…» И он услышал ее громкое «Ой!». Потом в трубке зашебуршило, и раздались короткие гудки отбоя. «Ладно, раз сами нарвались». Генералов без предварительного оповещения стуком вошел в калитку, которая оказалась открытой. Увиденная картина вполне была им предполагаемая. На веранде в кресле расположился господин с претензией, в котором сразу можно было узнать «слугу народа». Приблизительно Глебового возраста двое бравых ребятишек держали за руку с двух сторон Алтая, а между двумя их собратьями перед господином замминистра стояла Аглая. На рассчитанно громкое появление Глеба обернулись все присутствовавшие. «Не бойцы», — мимолетно отметил генералов и весело заметил. «Милая, спасать тебя от навязчивого внимания ухажёров становится, я бы даже сказал, традицией. Это, без сомнения, стимулирует и держит меня в форме, но, может, мы хотя бы некоторое время проведем поспокойнее?» «Я подумаю», — улыбнулась ему счастливо Аглая. «Аглая? Что происходит? Кто это такой?» Потребовал объяснений преувеличенно недовольно важный господин. «Коля?» — спросил спокойно о самочувствии Алтая генералов. «В порядке», — отозвался тот. До рукоприкладства явно пока еще не дошло, его просто держали, чтобы не мешал хозяину беседовать со сбежавшей невестой. «Молодые люди», — задушевно, с жалостью обратился Глеб к тем, кто держал Колю. «Вы бы отпустили Николая Алексеевича, а то он осерчает, не дай бог». Как у него так получалось говорить, что слышалось в его тоне такое, что парни быстренько отпустили Николая, даже шагнули в стороны от него. Генералов кивнул, как бы одобрив их понятливость, перевел взгляд на Аглаю и позвал, как нежный муж зовет жену, чтобы показать что-то красивое. «Дорогая, иди ко мне», — и протянул руку ей навстречу. Аглая со счастливой улыбкой лебедью полетела на зов. Один из охранников, стоявших сбоку от нее, сунулся было ухватить Глашку за руку, не давая ей уйти. Не переставая улыбаться и не отрывая взгляда от Глеба, она сделала какой-то еле уловимый жест рукой. Охранник словно налетел на препятствие, после чего протопал несколько суетливо-торопливых шагов вперед, чтобы удержать равновесие, и в крайней степени удивления уставился на пустое пространство впереди себя, где только что находилась девушка. Коля, понимающе хмыкнул, а Глашка подлетела к любимому под его ожидающее крыло, прижалась к его боку, обняла руками за талию. Глеб прижал ее к себе, поцеловал нежно в лоб, улыбнулся навстречу ее лучистому счастливому взгляду. «Умница! Где научилась?» — тихо спросил он. «Потом расскажу», — пообещала Глашка. «Аглая, вернись!» — потребовал важный господин с веранды, даже задок начальственный из кресла поднял. «Мы еще не договорили!» «Как пирог?» — улыбаясь нежно, спросил генералов, не отрывая взгляда от Аглаи. «В порядке!» — смотрела на него, сияя Глашка. «Давно испекся. А Коля такие котлеты вкуснющие приготовил. И вообще есть хочется, все же стынет». «Да», — согласился Глеб, — «обедать пора. Но мы сейчас быстренько тут закончим и за стол». Пообещал, поцеловал ее еще раз в лоб генералов и, наконец, обратил свой взор и внимание на выступающую сторону. Убрал руку с глашенного плеча, достал из кармана брюк навороченный, еще не поступивший не то что в продажу, в производство смартфон, совмещенный не только с компьютером, но и черт его знает еще с чем. «Значит, господин Горбонос Андрей Максимович», входя в интернет, комментировал генералов. Его расслабленная поза и действия были настолько спокойными, можно сказать, умиротворяющими, что сцена сильно смахивала на инсталляцию «Воскресное утро на даче». Когда хозяева, праведно ленясь, еле выбрались из постели, обнимаясь и целуясь, что-то там приготовили на обед, накрыли стол и собрались посидеть, пообедать, никуда не торопясь, пообщаться семейно в радость. А тут зашла противная соседка за солью, и надо побыстрее от нее отделаться. «Ну, и что мы тут имеем?» — мило поинтересовался генералов, рассматривая данные на дисплее. «Ага», — обрадовался он, как ребенок к конфетке. «Коммерческая недвижимость в Подмосковье — хорошее дело, таунхаусы нынче в цене. Кондитерское предприятие — тоже неплохо. Акции Уралникеля — совсем хорошо. Доля в частной клинике пластической хирургии — а вот это мое любимое — 3 офшорных счета». «По-моему, ты переигрываешь», — наклонившись к нему, шепотом заметила Аглая. «Это я перед тобой рисуюсь», — признался генералов, быстренько поцеловав ее в губки. «Я и так от тебя без ума и в полной уверенности, что ты гений», — уверила, улыбаясь Аглая. «Да?» — искренне поинтересовался генералов и согласился. «Ну тогда ладно. Кто вы такой?» Сильно занервничал Горбонос, затребовав представления личности, и побелел начальственным лицом, явно обескураженный такой осведомленностью незнакомца в его финансовых засекреченных делах. «Поверьте, Андрей Максимович», — уверил генералов, — «лучше вам не знать». И перешел совсем на иной тон, деловой, ровный и пугающий. «Ну, раз красоваться не надо, тогда к делу. У вас есть два варианта. Первый — вы извиняетесь перед Аглаей и Николаем, компенсируете им моральные издержки и тихо отбываете во свояси. Вариант второй — сложный. Вы начинаете качать права, и к сегодняшнему вечеру...» Генералов замолчал, задумчиво посмотрел на Глашку, быстренько многообещающе чмокнул ее в лоб. «Нет, пожалуй, к завтрашнему дню. Я на отдыхе, у меня другие, более интересные занятия, так что к завтрашнему». И перевел взгляд Саглаи на опешившего до ступора министерского деятеля. «Вы становитесь первым и единственным чиновником, живущим исключительно на зарплату. Ровно до того момента, пока вас не попросят с кресла. Все. «Ты...» — приступил к устрашениям Горбонос. «Да ты хоть понимаешь, с кем связываешься?» «Есть еще третий вариант», — перебил его генералов таким тоном, от которого всерьез становилось страшно. «Но лучше вам о нем даже не знать. А теперь попрошу на выход. У нас праздник, и вы нам сильно мешаете. И, пожалуйста, не утруждайтесь глупыми высказываниями и угрозами. А то с ваших офшорных счетов деньги начнут уходить в неизвестном вам направлении прямо сейчас. Хотите проверить? Вам лучше его послушать, Андрей Максимович», — встряла Глашка и заверила. «Он это точно может сделать. И вы нам действительно мешаете». Горбонос, стараясь сохранить достоинство по чину, побуравил взглядом мужика этого, выводы какие-то сделал, медленно спустился со ступенек веранды и прошагал мимо генералова с Аглаей к калитке. «Вы кое-что забыли», — ледяным тоном напомнил Глеб Егорович. «Компенсацию Николаю и Аглае». Горбонос величественно повернулся к нему, посмотрел изучающе уже с близкого расстояния и вдруг сломался под взглядом генералова. Глашка увидела этот момент перемены в нем, когда он отчетливо осознал, что это всерьез, и испугался. «Да, конечно». Держа из последних сил лицо, согласился Горбонос. Достал чековую книжку и ручку из кармана летнего пиджака. «Какая сумма Аглая Васильевна может компенсировать доставленное вам неудобство?» Аглая уши воздух в легкие набрала, отказаться возмущенно от денег, но генералов ее опередил, громко спросив у Алтая. «Коль, ты не помнишь, сколько Сергей Иванович говорил, рентген стоит?» Коля, расплывшись в довольной улыбке, назвал нечто невообразимое от балды с потолка просто. Горбонос побелел лицом еще сильнее до колера призрака предрассветного. Рука дрогнула, но запрос выдержал и подписал чек на предъявителя. Оторвал, протянул Аглае и поинтересовался. «Я надеюсь, инцидент исчерпан, и ваш друг не станет осуществлять свои угрозы. Зависит только от вашего поведения», — уверил нежненько генералов. «Любой ваш шорох в сторону Аглаи Васильевны или ее семьи, или Николая, сами понимаете. Еще, если ваш чек не пройдет, то мы тут подумываем сделать приличную медицинскую клинику. Думаю, что финансов с ваших офшорных счетов на это нам вполне хватит». Генералов даже не пугал, говорил столь спокойно, как о прекрасном летнем денечке, с некой линцой и малой заинтересованностью в предмете разговора. Господин Горбонос, неся остатки величия, насколько хватало сил, сопровождаемый охранниками, спешно покинул территорию. «Ну что, обедать?» — бодренько поинтересовался генералов, как только за отбывшими закрылась калитка. «И быстрее!» — поддержал Алтай и поворчал. «Остывает же все. Коля на правах хозяина налил им с генераловым наливочки своей хваленой в рюмке, Аглая белого сухого вина в бокал, приподнял свою рюмку и провозгласил тост. «Ну что, за очередное спасение нашей Аглаи?» Звонко чокнулись и принялись за еду. Как выяснилось, все проголодались, и какое-то время за столом слышалось только восторженное мычание при дегустации изобильного угощения. «Ребята», — высказал восхищение Глеб, — «это потрясающе вкусно!» Аглая Васильевна расстаралась. Довольно улыбался Коля, доливая в рюмочки. «Специально для тебя, Глеб Егорович». «Да большую часть ты приготовил», — настаивала на справедливости Глашка. «Очень вкусно», — примирительно уверил генералов и спросил. «И часто ее спасать приходится?» «Да, частенько», — признался Коля. «Она у нас вообще Маруся Попадайкина. Правда, справедливости ради надо заметить, что сама с ситуациями, как правило, справляется, но иногда и вмешиваться приходилось». «Да ладно, когда это?» — возмутилась Глашка, недовольная направленностью разговора. «Напомнить?» — принял подачу Коля. «Начиная с первого раза, когда тебе темную в женском клозете устроили». Аглая шумно возразила, Коля настаивал на своей версии, и разговор неизбежно и плавно перешел к воспоминаниям интернатовского детства. Уже через 5 минут все трое ухахатывались до слез. Глашка с Колей в лицах, перебивая друг друга, уточняли воспоминания, Глеб слушал, запоминал и смеялся от души красочному описанию всех предпринимаемых против Аглаи каверс. Когда рассказы и смех немного поутихли, генералов, иногда предпочитавший метод прямого вопроса без намекающих пасов, спросил: «А вы никогда не переходили к более близким отношениям?» Ему требовалось знать. Эти двое были так близки, что это немного его задевало и настораживало, как любого нормального мужика. У них имелось общее прошлое, судя по их рассказам, насыщенное событиями и серьезными переделками, через которые они проходили вместе. Ему надо было знать. Аглая с Колей многозначительно переглянулись и, не удержавшись, зашлись приступом смеха. Они хохотали так безудержно, что складывались пополам, утирали слезы, постанывали. «Ой, не могу!» Смотрели друг на друга, прыскали и заходились новым приступом хохота. «Очень интересно». Глядя на них, не смог удержаться от улыбки генералов. «Сейчас расскажу», — пообещала Глашка, еле выговаривая слова. «Лучше я», — сквозь смех перехватил инициативу Коля. «Ох», — вытер он слезу с глаза.